Глава 34. К середине осени 10-го года у их величеств Георгия и Марии созрела глобальная идея, которую они и выложили передо мной на очередном ужине. Причем сразу предупредили, что собираются обсудить нечто важное, поэтому мероприятие начнется на полчаса раньше обычного и неизвестно, когда кончится. В общих чертах я уже представлял, о чем пойдет речь, потому как вопросы для предварительного ознакомления с проблемой они задавали мне, так что, захватив свой ноутбук и еще раз посмотрев, где у меня там что лежит, я поехал на встречу, где предполагалось принять или похоронить некие судьбоносные решения. Сначала мы быстро и почти в молчании истребили поданные нам макароны по-флотски, и только при переходе к пиву, нас с Гошей и чаю, Машей, император наконец начал. То, что мы научились делать микропорталы, внесло последний штрих в и без того созревающую ситуацию. Вспомни, как мы в самом начале, 10 лет назад, решили не впутывать твое государство в нашу ситуацию. «Какое оно нафиг мое?» – возмутился я. «Будь оно моим, я бы давно от стыда повесился». «Или другим помог бы», – хмыкнула Маша. «В общем, кажется, ты уже понял, о чем идет речь». «Разумеется, это же не бином Ньютона, который я, кстати, тоже понимаю. Да, я тоже думал на эту тему». Эта тема состояла в том, что наша разведка быстро показала – существенный рост оборота межмировых торговых операций без раскрытия нашей тайны невозможен. Если бы мы ввели дела с криминалом, то его руководству, если с Китаем, то его правительству. В принципе, это возможно, но почему сначала не попытаться законтачить с РФовским? Просто из соображений патриотизма, ведь, как ни крути, там тоже Россия, хоть и в значительной мере проданная. Примерно так я и сказал. «Вот», — подняла палец Маша, — «тут надо учитывать еще и такой момент. При сохранении имеющихся темпов роста доходной части нашего бюджета лет через 20 мы сможем просто купить то, что там еще не успели продать, и перекупить то, что уже успели. Наших лет, понятно. В случае же, если тамошнее руководство само стремится как-то исправить имеющуюся там сейчас ситуацию, можно наладить взаимовыгодное сотрудничество. Кстати, вполне возможно, что действительно стремится... Из некоторых событий можно сделать только такой вывод». «Да?» – заинтересовался я. «Расскажи, а то я что-то однозначных аргументов пока не нашел». «В конце их 8-го года ФРС от имени Совета по стандартам финансовой отчетности разрешила банкам самим оценивать стоимость торгуемых долговых обязательств. Это означает, что они вынуждены заканчивать кризис гораздо раньше запланированного срока и с куда более скромными результатами. Естественно, они дошли до такой жизни не сами, а под давлением России, Китая и Японии. Получается, что руководство Российской Федерации более не делает ставку на личные сбережения в долларах, что внушает некоторый оптимизм». «Ага, им больше нравится евро. Но чего тут оптимистичного?» «Не совсем. Ты будешь смеяться, но, похоже, выбор сделан в пользу чего-то сильно напоминающего наше бабло. Во всяком случае, Россия начала принимать активное участие в переговорах о создании единой азиатской валюты». «Интересно. Ну и с чего начнем?» «В принципе, я не против, если вы еще не поняли». «Тогда придумай способ выхода сразу на достаточно высокий уровень», – предложил Гоша. «В Черне уже придумал. Открываем портал перед машиной чиновника того самого достаточно высокого уровня и потом беседуем с ним». «Ты не понял, это надо сделать, не нарушая их законов». «Все я прекрасно понял, это ты просто не дослушал. Итак, выбираем чиновника самого высокого ранга из тех, что ездят на одной машине, без кортежа. Ищем место на его маршруте, где он всегда нарушает скоростной режим. Это нетрудно, вот если бы потребовалось наоборот, я бы и не взялся. Далее, ни один закон РФ не запрещает открывать портал на пустой дороге. Вот я его и открываю, причем в таком месте и на такое время, что едет этот чиновник с разрешенной скоростью, ни хрена бы он туда не попал. А ПДД не требует от участников движения предусматривать, что кто-то будет ехать с нарушениями. То есть, если чиновник будет нарушать без включенных сирены и синей мигалки, то такой образ действий я предусматривать не обязан, а значит, чист перед законом, аки агнец. Ну а наша территория под юрисдикцию РФ не попадает». Так что тут я при всем желании ничего ихнего нарушить не смогу, а нашего не буду. Существующая законодательная база империи это позволяет. И в каком виде ты потом этого бедного чиновника вернешь обратно? Во-первых, если состояние приглашенного окажется менее чем в 10 раз превышающим его оклад за все годы службы, я готов прямо при тебе поцеловать его в анус. Это к вопросу о бедности. Но ведь не придется целовать, сам понимаешь. А во-вторых, могу поспорить на миллион, что к нему и интенсивных мер применять не придется. Чисто словесными методами можно будет довести до любой требуемой кондиции. Хорошо, согласен. Готовь операцию. Тогда завтра с утра двигай ко мне. Вытащим первую смену девочек и Волкова из Уссурийска, а потом, отдохнув и подготовившись, отправим их на Торбеева для конкретной подготовки акции. «Ладно, это детали», – отставила пустую чашку Маша. «А что мы им предлагать будем?» «То, что без нас они не смогут купить ни за какие деньги. Время». В общем, мы начали потихоньку готовиться, но это оказалось лишним. Одним прекрасным вечером в коттеджный поселок на Торбеевом приехал черный Мерс с мигалкой на крыше и правительственными номерами. И остановился прямо перед воротами моего коттеджа, типа «бери его прямо здесь». Девочки запросили инструкции. «Похоже, идея вроде твоей образовалась и у наших потенциальных партнеров», заметил я Гоше, когда мы с ним убрали микропортал и теперь имели сколько угодно времени на обдумывание ситуации и подготовку к действиям. «И хорошо. И если так, тогда завтра с утра продолжим из Гатчины, в случае чего, я думаю, прямо тогда же сил и на большой портал хватит». Утром мы снова запустили время в том мире, но уже из моего кабинета. Здешний комп тут же подключился к тамошней сети, и я вывел на экран картинку с камеры перед воротами. Из приехавшей машины вылез невысокий полноватый мужчина лет 40. Водитель остался на своем месте. Визитер поднял глаза к телекамере и сказал: «Я замначальника Департамента управления делами правительства Российской Федерации Никонов. Документы имеются. Хотелось бы встретиться с хозяевами этого дома или, если сейчас это по каким-то причинам им нежелательно, уточнить, когда такая встреча станет возможной». «Пожалуйста, проходите», — сказал я в микрофон и велел открыть ворота. Чиновник прошел к дому и через полминуты оказался в гостиной, где без малейшего удивления на лице посмотрел на пятерых вооруженных девочек и спросил: «Мне ждать здесь?» Мы заткнули микропортал. «Кто с ним разговаривать будет?» — поинтересовался Гоша. «Тебе нельзя», — начал соображать я. «То есть просто не по чину. Мне тоже нельзя, потому что раз он тут, то наверняка хорошо знает, как выглядит Найденов и кто он такой. Значит, пусть с ним Танечка общается, а мы посмотрим и послушаем. Но ей как минимум день на подготовку надо, ни к чему пороть горячку. Так что вечером уточним, ну а пока я пошел ставить перед ней задачу». Следующим утром действие продолжилось с того же самого места, но в сильно расширенных декорациях. На вопрос гостя ответила Татьяна, причем через открытый за полсекунды до этого портал у него за спиной. «Лучше пройдите сюда, если хотите разговаривать с людьми, имеющими право принимать решения». Вот тут визитера проняло. Он повернулся, сделал пару неуверенных шагов и обернулся. Никакого портала за спиной у него не было, а имелась стена моего кабинета, у которой стояли автоматчики. «Надеюсь, вы не возражаете против небольшого обыска, просто у нас порядки такие», — светским тоном поинтересовалась дама. «Отлично, тогда пройдите, пожалуйста, вон в ту комнату». Вскоре формальности были закончены, и гость снова предстал перед Танечкой. «Я директор службы имперской безопасности графиня Князева. Вы уже представились, так что садитесь и поговорим. Что предпочитаете из напитков?» «Если можно, то боржоми, ваше сиятельство», — блеснул знанием титулов Никонов. «А, понятно», — улыбнулась дама. «У вас с этим сейчас определенные трудности, но у нас их нет. Вот и несут, так что не стесняйтесь. Итак, чему я обязана приятностью нашей встречи?» «Желанию высшего руководства Российской Федерации установить контакт с пришельцами из другого мира, уже как минимум 2 месяца появившимися на ее территории. И, кроме того, желанием прояснить судьбу своих граждан, которые, по нашим сведениям, находятся у вас. Это Сергушин, Акимов со своей матерью, Островская и Найденов. Про последнего хочу уточнить, что нас интересует судьба настоящего Найденова, а не человека, который действовал под его именем последние 2 месяца». «Ого!» – удивился Гоша, с которым мы наблюдали за происходящим из соседней комнаты. «С каких это пор ты стал ненастоящим?» «Так ведь уже 11-й год тут обитаю. Ну, помолодел малость, да и вообще изменился. Небось, видео наснимали и показали знающим меня. А те, не похож, мол, не такой он был. Ладно, что там у них? Неплохо. И настоящего тоже сможем показать. Не моргнула глазом умница Танечка. А также всех остальных, кроме Сергушина. С ним случился инфаркт, когда он понял, куда попал. Остальные прекрасно себя чувствуют и вполне довольны жизнью. При достижении соответствующих договоренностей с ними можно будет пообщаться. Насчет же установления контактов, какими полномочиями для этого вы облечены? Только установить время и согласовать порядок встречи на высшем уровне. С нашей стороны будет второе лицо государства. И с нашей будет не ниже, кивнула Танечка. Так что уточняйте дату. Нас по причинам, которые будут объяснены позднее, устроит любая. Мы в курсе этих причин, подтвердил гость. По нашим наблюдениям, вы умеете управлять скоростью течения времени одного мира относительно другого. Тогда мы предлагаем встретиться ровно через сутки. Где? Переход там же, где прошли вы, а сама встреча в нашем мире у принимающего лица. Не хочу вас заранее обнадеживать, но возможно, что это будет сам император. Затем стороны быстро договорились, что премьер посетит этот мир в сопровождении его, Никонова, и процедуре обыска не подвергнется. Потом уточнили, что мы берем на себя обеспечение того, что вся встреча здесь пройдет при стоящем времени там, и гость сообщил, что его миссия завершена, как не жаль ему покидать столь потрясающую женщину и столь интересное место. «Так вам совершенно некуда торопиться», — пояснила Татьяна. «Вернетесь вы все равно в ту же секунду, что и ушли. Можете погулять по дворцу, встретиться с Акимовым и его матерью. Они недалеко живут. Вот с вашим Найденовым это чуть позже. Сейчас он в Москве, и вызывать его оттуда у меня рука не поднимается. Старый он совсем, не знаю, как перенесет дорогу». «Ему же 56 лет». «У вас было, а с его появлением в этом мире, кстати, он был первым вашим тут, прошло 20 с небольшим лет. Так что сейчас ему под 80, а ведь какой орел был». Мечтательно закатила глаза к потолку директриса дома. Гоша тихо прыскал в кулак, стараясь не ржать в голос. Потом поинтересовался. «Скоро на орла начнешь тренироваться?» «Делать мне больше нечего. Найдем подходящего, проинструктируем и поселим в моем московском доме. Вот и все. Молодец, Танечка, если бы не ее импровизация, действительно пришлось бы самого себя изображать, а я не умею. Зато теперь все провалы в памяти того Найденова будут вполне объяснимы. Лет-то сколько прошло, да и маразм у дедушки потихоньку прогрессирует. Но я, честно говоря, не думаю, что полезут проверять, а Акимовых с них хватит». Я оказался прав. Гость проехался до Вольфшанца, где пообедал с Акимовыми Волковыми. Поглазел на показанный ему кусок этого мира и ближе к вечеру отправился во свояси, увозя с собой наш подарок тамошнему премьеру. Какую-то охренительно древнюю китайскую саблю, преподнесенную мне Немнихером по поводу образования независимого Израиля. Но перед этим гость все же по просьбе Танечки рассказал ей, как они на нас вышли. Оказывается, момент, когда БМВ с Акимовым и его шефом вслед за моим мотоциклом влетело в портал, видел один из сотрудников Никонова, ехавший примерно в километре позади нас. Деталей он не рассмотрел, но то, что машина нырнула в какое-то на секунду образовавшееся окно и исчезла, он видел ясно. А подъехав к месту события, он обнаружил странный тормозной след, очень короткий, около метра, и обрывающийся по идеальной прямой. Он сфотографировал это крупным планом на хорошую камеру и отдал снимки специалистам, по заключению которых и было начато расследование. Ну, а потом изучили документы охранного агентства, откуда исчезли директор с водителем. А дальше просто оперативная и аналитическая работа, подробностей которой я не знаю, пояснил гость, прежде чем поцеловать Татьяне ручку на прощание. За ужином мы обсудили только что произошедшую встречу, и Маша сочла нужным напомнить. Это ведь планируется сотрудничество чисто на личных связях. А у них через 3 года перевыборы, и еще не ясно, кто окажется на месте того, с кем мы начнем дело. «Пожалуйста», — усмехнулся я, — «вот тебе еще один похожий пример. Есть в нашем мире одна страна, с которой многие нормально сотрудничают, причем не боятся и строить долговременные планы. Это при том, что там недавно выбрали президентом Машу, а кого выберут через 3 года, ее или Гошу, это даже я не берусь предсказать. Выборы, между прочим, там проходили просто идеально. Ни подтасовок, ни использования административного ресурса наши наблюдатели не обнаружили, а в РФ благодаря всему этому, ситуация все-таки более предсказуемая. Так что, как мне кажется, особо волноваться не стоит. «И когда по нашему календарю будем учинять историческую встречу?» – поинтересовался император. «Где-то в районе Рождества», – предложил я, – «чтобы не чистить с порталами, а то вдруг придется открывать два подряд. Так что пока лучше устроить перерыв, благо и внутренних дел вполне хватает. А ты его речи, всякие там интервью почитай и посмотри, но то, что про него всякие популяризаторы писали, хоть и довольно талантливые, лучше не надо, может создаться предвзятое мнение». «В знак аванса при заключении союзов принято присваивать той стороне титулы», — заметил Гоша. «Может, на всякий случай дать ему графа?» «Многовато будет для аванса, а вот что-нибудь курильское? Маш, ты королева или кто? Можно присвоить. Гауграфа, например». «Откуда ты откопал-то такое?» — удивился император. «Ах!» — махнул рукой я. «Книжку одну бесконечную читал в поезде. Автора помню, Старохамский, а вот название уже подзабыл. Не то «Длинные ноги», не то «Загребущие руки».